Глава 12. В стане врага. «Ну, — подумала Фрэнки, — вот я и благополучно проникла в стан врага. Теперь все зависит от меня». В дверь постучали, и вошла миссис Бассингтон Френч. Фрэнки чуть приподнялась на подушках. «Мне ужасно неудобно, — молвила она слабым голосом, — причинять вам такое беспокойство». «Не говорите глупостей!» — отрезала миссис Бассингтон Френч. Фрэнки оценила этот холодный, приятный, монотонный голос с легким американским акцентом, вспомнив, как лорд Марчингтон сказал ей, что один из гэмпширских Бассингтон Френчей женился на богатой наследнице американки. «Доктор Арбетнот говорит, что вы полностью поправитесь через день-два, если будете лежать тихо». Фрэнки почувствовала, что в данный момент ей следовало бы что-то сказать по поводу людских заблуждений или недостатках человеческого разума, однако побоялась болтнуть не то. «Приятный человек», — произнесла она, — «был очень добр ко мне. Он показался мне очень способным молодым человеком», — согласилась миссис Бассингтон Френч. «Вам очень повезло в том, что он как раз проезжал мимо». «Действительно. Конечно, не в том смысле, что мне в самом деле понадобилась его помощь. Но вам нельзя говорить», — продолжила хозяйка. «Я пришлю к вам служанку с кое-какими вещами. Она поможет вам уютнее устроиться в постели». «Невероятная любезность с вашей стороны!» «Вовсе нет!» Когда женщина вышла, Фрэнки ощутила мгновенный укол совести. «Прекрасный, добрый человек», — сказала она себе, «и пребывающий в блаженном неведении». До Фрэнки вдруг дошло, что устроила низменный розыгрыш гостеприимной хозяйки. Она настолько увлеклась образом жестокого Бассингтон-Френча, сталкивающего с обрыва свою ничего не подозревающую жертву, что мысль о второстепенных персонажах этой драмы даже не посетила ее воображение. «Ладно, ладно», — подумала про себя Фрэнки, — «придется пережить это». Но все-таки лучше, чтобы она не была настолько любезной. Она провела скучный день и вечер, лежа в затемненной комнате. Миссис Бассингтон Френч раз или два заглянула к ней, однако оставаться не стала. На следующий день, однако, Фрэнки допустила в комнату свет и выразила желание пообщаться, так что хозяйка дома посидела с ней какое-то время. Оказалось, что у них много общих знакомых и друзей, и к концу дня растерянная и виноватая Фрэнки поняла, что успела подружиться с ней. Миссис Бассингтон Френч несколько раз упоминала своего мужа и маленького сына Томми. Она показалась Фрэнки женщиной простой и бесхитростной, глубоко привязанной к своему дому, однако по какой-то неясной причине не вполне счастлива. В глазах хозяйки время от времени мелькало тревожное выражение, не сочетавшееся с миром в душе. На третий день Фрэнки встала с кровати, и ее представили хозяину. Он оказался рослым мужчиной, наделенным тяжелым подбородком, а также любезным, но несколько погруженным в себя. Похоже было, что существенную часть своего времени он проводит, запершись в кабинете. Тем не менее, Фрэнки отметила, что он очень привязан к жене, хотя и не очень вникает в ее заботы. Маленькому Томми, здоровому и шаловливому ребенку, было 7 лет, и Сильвия Бассингтон Френч явно обожала его. «Как у вас здесь хорошо!» — вздохнула Фрэнки, лежа в саду в шезлонге. «Не знаю, что причиной, удар по голове или что-то еще, но мне совершенно не хочется двигаться. Хочется только лежать здесь и лежать день за днем». «Так и лежите», — сказала Сильвия Бассингтон Френч своим спокойным и безразличным голосом. «Нет, я и в самом деле приглашаю вас. Не торопитесь с возвращением в город. Понимаете ли, — продолжила она, — ваше появление в нашем доме стало большой радостью для меня. Вы такая ясная и интересная. Ваше общество утешает меня». «Итак, она нуждается в утешении», — вспыхнула мысль в голове Фрэнки, устыдившейся за себя самое. я чувствую, что мы с вами и в самом деле подружились», — продолжила Сильвия. Фрэнки стало еще более стыдно. «Она совершает низость, низость, низость, низость. Следует отказаться от этой идеи, вернуться в город». Но хозяйка дома продолжала: «Здесь будет не слишком скучно. Завтра возвращается мой деверь. Он вам понравится, не сомневаюсь. Роджер нравится всем. Он живет с вами, приезжает и уезжает. Он человек непоседливый, называет себя семейным позором. И, быть может, в известной мере это справедливо. Он никогда и ничем подолгу не занимается. Более того, сомневаюсь в том, что он когда-либо работал в полном смысле этого слова. Но такие люди существуют на свете, особенно в старых семьях. И они обычно обладают чарующими манерами. Роджер — необыкновенно обаятельный человек. Просто не знаю, что я делала бы без него этой весной, когда Томми болел. А что с ним было? Он неудачно упал с качелей. Должно быть, их привязали к подгнившей ветви, и та обломилась. Роджер был очень расстроен, так как это он раскачивал тогда малыша, поднимая повыше, как любят дети. Сначала мы думали, что Томми повредил спину, однако все обошлось небольшим ушибом, и теперь он не чувствует никакой боли. Он выглядит совершенно здоровым, согласилась Фрэнки с улыбкой, поскольку услышала писк и визг, доносившиеся издалека. «Знаю, мальчик чувствует себя превосходно. Это такое облегчение. Но ему не везет с несчастными случаями. Прошлой зимой он едва не утонул». «В самом деле?» — задумчиво произнесла Фрэнки. Мысль о возвращении в город немедленно покинула ее голову. Чувство вины исчезло. «Несчастные случаи. Что, если Роджер Бассингтон Френч специализируется на несчастных случаях?» — подумала она, а вслух сказала. «Если вы действительно приглашаете меня, я бы хотела еще немного погостить у вас. Но вашему мужу, вероятно, не понравится моя навязчивость». «Генри?» — губы миссис Бассингтон Френч странным образом изогнулись. «Нет, Генри, вы не помешаете». «Генри ничто не мешает. Теперь». Фрэнки с любопытством посмотрела на нее. «Если бы Сильвия знала меня получше, она рассказала бы мне кое-что», — подумала она про себя. «Похоже, в доме сём происходят кое-какие события». Генри Бассингтон Френч присоединился к ним за чаем, и Фрэнки постаралась внимательно изучить этого человека. В нем, безусловно, присутствовало нечто любопытное. Внешне он являлся типичным сельским джентльменом, жизнерадостным любителем спорта. Однако, выглядя таковым, он все же не мог ровно усидеть за столом. Психика его явно обнаруживала признаки перенапряжения. Он то погружался в задумчивость, из которой его невозможно было вывести, то сопровождал едкими и саркастическими комментариями всякую сказанную ему фразу. Однако он не всегда был таким. Вечером, за ужином, Генри предстал в совершенно другом свете. Шутил, смеялся, рассказывал анекдоты, в общем, сверкал всеми гранями в некотором роде. Слишком сверкал, как это ощутила Фрэнки. Блеск его не был естественным и не соответствовал характеру. «У него такие странные глаза», — думала она, — «взгляд их даже пугает меня». И все же оснований подозревать в чем-либо Генри Бассингтон Френча у нее как будто не было. Это ведь не он, а его брат был в Марчболте в тот фатальный день. Что касается брата, Фрэнки с жутким интересом ждала знакомства с ним. Согласно их с Бобби мнениям, этот человек — убийца, и ей предстояло встретиться с ним, с убийцей, лицом к лицу. Она моментально занервничала. Однако разве может он догадаться? Каким образом может он связать ее появление с удачно совершенным преступлением? «Ты запугиваешь себя на пустом месте», — сказала она себе. Роджер Бассингтон Френч появился в конце следующего дня, как раз перед чаем. Фрэнки не стала знакомиться с ним до чая. По-прежнему считалось, что после полудня она должна отдыхать. Когда она вышла на лужайку, где был накрыт чай, Сильвия сказала с улыбкой: «А вот и наша пострадавшая. Это мой деверь, леди Фрэнсис Дервинт». Фрэнки увидела высокого, худощавого молодого мужчину, чуть старше 30 лет, наделенного очень приятным взглядом. Хотя она вполне понимала, что имел в виду Бобби, заметивший, что этому человеку скорее подобает монокль и усики щеточкой, ее внимание было обращено на синеву глаз. Они обменялись рукопожатием. Он сказал: «Мне уже наговорили целую уйму всего о том, как вы пытались протаранить ограду нашего парка». «Вынуждена признать, — ответила Фрэнки, — что являюсь худшим в мире водителем. Однако я ехала на жуткой старой развалюхе. Моя машина была в ремонте, и я купила дешевую, побывавшую в чужих руках». «Нашу гостью извлек из обломков обаятельнейший доктор», — добавила Сильвия. «Он был довольно мил», — согласилась Фрэнки. В этот самый миг объявился Томми и с радостными вскриками кинулся к дяде. «А ты привез мне игрушечный поезд! Ты же говорил, что привезешь! Ты обещал!» «Ох, Томми, нельзя выпрашивать себе игрушки!» — укорила ребенка мать. «Ничего страшного, Сильвия, я обещал. Я привез тебе поезд, малыш!» Он посмотрел на свою невестку. «Разве Генри не выйдет к чаю?» «Не думаю», — ответила она с напряжением в голосе. «По-моему, он сегодня неважно себя чувствует». И порывисто добавила: «О, Роджер, я так рада твоему возвращению!» Он на минуту прикоснулся к ее руке. «Все в порядке, Сильвия, дорогая». После чая Роджер поиграл в поезд со своим племянником. Обуреваемая противоречивыми чувствами, Фрэнки следила за ним. Безусловно, этот человек не из тех, кто сталкивает людей с обрыва. Этот обаятельный молодой мужчина просто не может быть хладнокровным убийцей. И в таком случае они с Бобби крупно ошиблись. Ну, если иметь в виду эту часть загадки. Теперь она уже была уверена в том, что не Бассингтон Френч столкнул Притчарда в пропасть. Тогда кто же? Она по-прежнему не сомневалась в том, что его столкнули. Но кто это сделал? И кто подсыпал морфий в пиво Бобби? Мысль о морфии вдруг объяснила Фрэнки вид необычных глаз Генри Бассингтон Френча с их зрачками-точками. Неужели Генри Бассингтон Френч — наркоман?